все то, что было актуально во времена святого Трифона, не теряет своей силы, своего значения и смысла сегодня. Да и обстоятельства-то жизни, конечно, внешне меняясь, по сути остаются теми же. И одновременно для того, чтобы стать исповедником веры Христовой, чтобы быть верным Спасителю, не обязательно доказывать это физическими мучениями. Но искушения сегодняшнего дня не меньше, чем тех древних лет. Как сильно звучат слова Господа, обращенные к апостолам, а через них ко всем нам: «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, но бойтесь тех, кто душу и тело способен погубить в гиене». И сегодня от христианина требуется такое же мужество, терпение, сила воли, но самое главное – доверие Господу и принятие Его в свое сердце, чтобы противостоять соблазнам жизни, как во времена Трифона. Все хорошо знают, что во многих процветающих богатых странах, на которые иногда нам показывают пальцем, как на некий пример для подражания, происходит массовый отход людей от веры. И не потому, что их кто-то гонит, и не потому, что быть верующим опасно. Совсем нет. Стоят открытые храмы, есть богословские высшие учебные заведения, много семинарий, духовных школ. Но все это стоит пустым. Народ уходит из храмов, и страны, которые еще себя называли недавно христианскими, сегодня боятся сказать о том или не желают сказать о том, что они страны христианские. Сегодня даже слово «Рождество», которое является в этих странах самым известным праздником, изгоняется из обихода, а во некоторых странах даже запрещают публично ставить рождественские елки, потому что они напоминают о Рождестве. И ведь никто никого не принуждает силой. Какой же силой сегодня отрываются человеческие души от Бога? Соблазном, указанием ложных жизненных путей, когда людям представляют иные цели и ценности в жизни, когда им не столько говорят, но сколько показывают привлекательность жизни не по закону духа, а по закону плоти. Вот эта жизнь по закону плоти, по похоти человеческой, становится идеалом жизни. Быть христианином сегодня – это значит быть исповедником веры, без видимых физических мучений каждый день. И в этом исповедничестве великий подвиг. И, конечно, сердце радуется, когда в Отечестве нашем, в исторической России, видим мы переполненные храмы, молодежь нашу, которая идет по пути веры. Радуется сердце, и к Богу возвышается молитва, чтобы никакие соблазны, никакие искушения не остановили это поступательное движение нашего народа, который, пройдя через физические мучения за веру, сегодня понимает смысл того, что означает быть христианином. Находим в Священном Писании такие удивительные слова самого Господа. «Сила моя в немощи совершается». Эти слова многим непонятны. Почему Божья сила совершается в человеческой немощи? Святая Матрона являла как бы олицетворение этой немощи. Она была тяжко больна. Она не видела света Божьего. Она была материально бедным человеком. У нее не было хорошего дома, у нее не было семьи, у нее не было благополучия, у нее не было никаких возможностей влиять на окружающий ее мир. Она могла бы быть только предметом милосердия и снисхождения со стороны других людей. Потому что в таких обстоятельствах о ином и помышлять даже невозможно. Но святая праведная и блаженная Матрона была не объектом человеческого снисхождения, а была силой, помогавшей людям, куда более благополучным и сильным, чем она в их жизни. А вот теперь возникает очень важный вопрос, а всякая ли немощь являет силу Божью? Всякая ли человеческая слабость является вместилищем божественной силы? Достаточно пристально посмотреть вокруг нас. Ведь мы видим многих слабых людей, нищих людей, бедных людей, спившихся людей, бомжей, которые также являют человеческую слабость. Но почему же абсолютное большинство этих людей не являет Божьей силой? Значит, сама по себе слабость не является условием проявления божественной силы. Значит, требуется еще нечто, чтобы в слабости человеческой воссияла божественная сила. Пусть святой пример праведной блаженной Матроны поможет нам отделить истину от лжи, путь спасения от путь погибели, подлинную силу от ложной силы человеческой, которая по сути является той слабостью, которая никогда не привлекает силы Божией. Аминь. Замечательные тексты Священного Писания мы читаем в связи с памятью преподобных отцов. Всем хорошо известный евангельский текст от Матфея, который вчера на утренне звучал: «Придите и научитесь от меня, ибо я кроток есмь и смирен сердцем». А что дальше? «И обрящите покой душам вашим». Господь связывает кротость и смирение с внутренним покоем. Но ведь покой – это и есть синоним человеческого благополучия. Можно быть богатым, знатным, властным. Можно быть иерархом, священником, министром, кем угодно. Но если нету внутреннего покоя, то нет и благополучия. И современная жизнь показывает нам удивительные примеры того, как люди, достигающие высот в политической жизни, становящиеся очень богатыми, сверхбогатыми, не могут найти этого покоя. А почему? А потому что ведь мы живем в мире, где пребывает грех. И в сердцах человеческих возникают разные чувства по отношению к другому человеку. Ну, например, всем хорошо известно чувство зависти, которое лишает человека покоя. Завистливый человек ищет путей наказать того, кто вызывает зависть, либо лишить его положения, либо денег, либо семейного благополучия, либо уважения со стороны других. Но где же здесь покой? Мука, горе. А если что-то срывается, такие люди руки, пальцы себе грызут, от злости слезы вытирают. Ну и с другой стороны, если посмотреть на обычный человеческий конфликт. Ведь иногда бывает так, что кто-то нас обидел, плохо о нас сказал, выразил с нами несогласие, даже поднял против нас некую борьбу. Что обычно мы делаем? Мы концентрируем свои силы для того, чтобы нанести удар такому человеку, чтобы ослабить возможные опасные по отношению к нам действия. Всего этого делать не следует, если мы хотим быть счастливыми. Если мы хотим иметь покой, нужно научиться наших противников и врагов предавать суду Божьему. Кротость и смирение есть величайшая сила, которая помогает не только управлять миром по Божьему закону, но которая помогает человеку обрести покой. А вместе с покоем и здоровье. От чего сегодня более всего болеют люди? От стрессов, от нервного перенапряжения. А если посмотреть на причину этих стрессов, ни к какому психотерапевту идти не надо. Все в грехе человеческом. Потому что без греха не было бы и болезни. И сегодняшний мир, сегодняшнее человеческое общество так ясно являет нам эту связь между болезнью, неблагополучием и грехом. Преподобный Сергий как бы из глубины веков взирает сегодня на нас с икон, своим кротким ликом. И как бы пытается показать нам, как нужно жить, став через кротость свою и смирение великим духовным лидером нашего народа. И не только для того поколения, уже отдаленного от нас 14 века, но и для метущегося во грехе века 21-го. Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой в душам вашим. Аминь.